Я, композитор Тихон Хренников, хочу вам исполнить мою песню «Прощание» из кинофильма «В 6 часов вечера после войны» на память о наших совместных путях на Берлин. Он сел за рояль, сыграл и спел эту песню. На грозную битву вставайте, защитники русской земли. Прощайте, прощайте, прощайте, прощайте, пожары пылают вдали. В суровых боях защищайте столицу родную свою. Прощайте, прощайте, прощайте, прощайте, желаем удачи в бою. Прощайте, прощайте, прощайте, прощайте, желаем удачи в бою. Вы нас навестить приезжайте, вот только не знаем куда. Прощайте, прощайте, прощайте, прощайте, последняя гаснет звезда. И мы уезжаем далече, не знаю, увидимся ли мы. До встречи, до полной победы, до вечера после войны. До встречи, до полной победы, до вечера после войны.